Нельзя сомневаться в довольно многостороннем образовании Потемкина. Кокс писал о нем. Он отличался быстрым пониманием и редкой памятью. Имел общее, хотя поверхностное понятие о литературе. Его начитанность ограничивалась французской беллетристикой, русскими духовными писателями и переводами классиков, особенно Плутарха. Но масса сведений, приобретенных им от лиц различных профессий, с которыми он сталкивался, была изумительна. Особенно он любил слушать рассказы о путешествиях и походах. Чрезвычайно охотно он занимался музыкой. Неоднократно он посылал к Гримму, с которым находился в переписке, копии нот новых сочинений Сорти и других композиторов. Посылая Гримму какой-то хор дервишей, Потемкин снабдил эту музыку разными примечаниями. Любопытно, что граф Андрей Кириллович Разумовский, живя в Вене и желая угодить Потемкину, писал ему в 1791 году. «Хотел было я отправить к вам первого пианиста и одного из лучших композиторов в Германии именем Моцарт. Он недоволен своим положением здесь и охотно предпринял бы это путешествие. Теперь он в Богемии, но его ожидают сюда обратно. Если ваша светлость пожелает, я могу нанять его ненадолго, а так, чтобы его послушать и содержать при себе некоторое время». С разными лицами Потемкин переписывался о литературе. То он посылал одному английскому лорду какие-то греческие книги, то он восхищался переводом от Пиндара, которые по желанию князя были переведены на русский язык и прочее. Список книг, находившихся в библиотеке князя, дает нам понятие о литературных занятиях его. Тут было более 2000 сочинений, между которыми книги богословского содержания занимали самое видное место. Также и дошедшие до нас заметки о походной типографии князя заключают в себе некоторые данные о наклонностях его к словесности и богословию. В молодости он писал стихи, между прочим, сатиры и эпиграммы на начальников в университете. В 1790 году он сочинил стихи в честь Екатерины по случаю заключения Верельского мира. Недаром Потемкин считался меценатом, покровителем поэтов. Многие из последних обращались к нему с письмами, всячески льстя ему, говоря о музах, о Гомере и прочем. К Державину Потемкин относился, как известно, довольно благосклонно. Некоторые, впрочем, добродушные шутки поэта насчет князя Води Филица не оскорбили последнего, хотя Державин сильно опасался гнева временщика по этому поводу. Известно, что в некоторых стихотворениях Державин воспевал князя. Например, в оде «Решемыслу», написанной по просьбе Дашковой. Державин рассказывает, что Потемкин, приехав из армии в 1791 году, стал к нему ласкаться, изъявляя желание познакомиться ближе с автором «Фелиции» и «Решемысла». Но когда в хорах, сочиненных Державиным по случаю Потемкинского праздника в Таврическом дворце, была отдана Румянцеву равная честь с Потемкиным, князь, видимо, обиделся и обнаружил в обращении с поэтом некоторую холодность. После, однако, он уверил его в своем благорасположении, так что Державин мог заметить в своих записках. «Должно справедливость отдать князю Потемкину, что он имел весьма сердце доброе и был человек отлично великодушный». Ода «Водопад», написанная после кончины князя, свидетельствует о сильном впечатлении, произведенном этим событием на поэта. «С лихвой», — замечает Грот, — «Державин заплатил долг благодарности своему покровителю, воздвигнув этот поэтический памятник на могиле его, в то время, когда многие без стыда поносили память падшего кумира. Водопад есть блестящая апофеоза всего, что было в духе и делах Потемкина, действительно достойного жить в потомстве. Только даровитый поэт мог дать понять и начертать этот исполинский исторический образ России XVIII века. Восхваляя обширный ум, глубокомысленные понятия и самое пылкое воображение Потемкина, Самойлов сообщает некоторые данные об особенных наклонностях и о вкусе князя в области художеств и литературе. Так, например, он пишет: «В архитектуре он предпочитал огромное и величественное. Пылкое его воображение и огромные замыслы невместимы были в тесных стенах. Всем прочим красотам сего художества предпочитал он легкость и простоту ионического ордена. Живопись и скульптуру любил в их совершенствах, и никогда никто не обманул его вонах, а отличных художников уважал и старался доставить им уважение. Музыки не учась, судил об ней как знаток, любил воны все важное и возвышенное, многих музыкантов и виртуозов имел на своем иждивении. Он желал иметь в своем ведении Академию художеств. В слове отечественном он был сведущ и углублялся в исследование языка. Витиев и поэтов уважал, и из современных людей, всем отличившихся, предпочитал другим Петрова, прославившегося переводом Вергилиевой «Энеиды». Из литераторов особенно уважал Болтина, которому дал идею и просил сделать возражение на сочиненную Леклерком российскую историю. Дружен был к покойному Черткову и прочему. Собираясь отправиться в путь в Киев, Херсон и Крым вместе с императрицей, французский дипломат Сегюр писал к Потемкину из Санкт-Петербурга 20 декабря 1786 года. «Императрица везет с собой библиотеку. Я надеюсь прочесть с вами несколько греческих трагедий, анакреонтических от и даже переложить в стихи некоторые их отрывки». О занятиях Потемкина богословием Самойлов почти вовсе не говорит. Он только замечает, что князь по образу мыслей никогда не входил в таинственные общества, славившиеся мистицизмом. Он имел истинное уважение к догматам и обрядам веры, многих духовных особ почитал и отмечал. Потемкин, как известно уже читателям, часто мечтал о монашестве. Вероятно, эта наклонность его к занятиям вопросами богословия и церкви дала повод Екатерине поместить его еще в молодости за прокурорский стол в Синод. Государыня, рассказывает Самойлов, во время архиерейского служения в придворной церкви призывала его к своему месту, спрашивала изъяснений о таинствах литургии и об обряде облачения архиепископского. Его особенно интересовали догматические вопросы раскола, вопрос о различии между православной и католической церквами. Находясь в сношениях со старообрядцами, он исходатайствовал у государыни и в правительствующем синоде позволение открыть для них церкви и молельни, оставив им старые книги и обряды. Потемкин приносил в дар церквам богатые пожертвования, строил на свой счет церкви и даже занимался составлением канона святителю. В других отношениях князь часто далеко не походил на монаха. Был человеком плоти и отличался чувственностью. Допуская, что Потемкин был подвержен страсти к женщинам, Самойлов спрашивает: «Да кто же из великих людей не подвержен был сей страсти?» Затем продолжает: Но склонности князя Потемкина к прекрасному полу были самые благородные, несоблазнительные, не производящие разврата. Если он иногда имел сокровенные связи, то не обнаруживал он их явно. Не тщеславился, подобно многим знаменитым людям, своими метрессами и не заставлял через них искать у себя защиты и покровительства. Другие современники менее снисходительно судили о Потемкине в этом отношении. Болотов пишет о князе. Он имел у себя несколько родных племянниц, которые, ежели верить носившейся тогда всеобщей молве, были вкупе и его любовницы. Всех их пороздал он кой за кого. Княгиня Голицына, госпожа Шепелева, госпожа Броницкая и госпожа Скавронская, его племянницы, были, как утверждают, его любовницами. Граф Воронцов писал Кочубею в 1802 году, описывая повреждение нравов при русском дворе. «Мы же видели, как князь Потемкин из своих родственниц составил для себя гарем в самом дворце, часть которого он занимал. Граф Воронцов в мае 1799 года желал, чтобы его дочь сделалась фрейлиной. Причем заметил: при прежнем царствовании я бы не согласился на это и предпочел бы для моей дочери всякое другое место пребыванию при дворе, где племянницы князя Потемкина по временам разрешались от бремени, не переставая называться «демуазель д'онёр». Рассказывает, что Потемкин не любил своей матери за то, что она говорила ему правду о его поведении с родными племянницами. Ходили слухи о близких отношениях князя к жене Калиостро. Как было указано раньше, в лагере во время турецкой войны князя окружало общество женщин. Тут были Потемкина, супруга Павла Сергеевича Потемкина, графиня Самойлова, супруга племянника князя, княгиня Долгорукая, жена польского генерала, славившаяся красотой, госпожа Девит и другие. О любовных похождениях Потемкина с дамами, находившимися в лагере во время турецкой войны, ходило множество анекдотов. Державин замечает, объясняя одно из своих стихотворений: многие, почитавшие князя Потемкина женщины, носили в медальонах его портрет на грудных цепочках. И в описании знаменитого праздника 1791 года Державин представляет князя каким-то Селадоном, говоря о нем как о нежном воздыхателе. В записках Голицына сказано, что в 1791 году, во время пребывания в Петербурге, дамская беседа занимала его совершенно, и он ни об чем другом не разговаривал, как о нарядах женских. Уже в 80-х годах говорили, что князь был влюблен в одну из дочерей Льва Александровича Нарышкина. В марте 1791 года Безбородко писал: «Князь у Льва Александровича всякий вечер проводит. В городе уверены, что он женится на Марье Львовне». Барон Бюллер рассказывает, что князь заказывал у живописца Лампи портрет одной из окружавших его красавиц. Когда приехал к нему курьер с важными новостями о политических делах, князь ни о чем не спрашивал его, ни о чем слышать не хотел, и страшно рассердился, что курьер ничего не знал о портрете. Княгиня Гагарина рассказывала о вольном обращении князя с окружавшими его дамами следующий эпизод, случившийся с ней в Яссах в 1790 году. Потемкин стал ухаживать за ней. Затем, ввиду прибытия турецких уполномоченных, шутя обещал ей, так как она была беременна, собрать конгресс в ее спальне. Однажды у себя после обеда князь схватил ее за талию, за что она при многочисленном собрании дала ему со всего размаха пощечину. Все ахнули. Взбешенный и растерянный Потемкин поспешно ушел в свой кабинет. Гости остались в оцепенении и ужасе. Укоры отовсюду посыпались в запальчивую княгиню. Муж хотел увести ее, но она предпочла храбро выжидать развязки и стала обращать этот казус в смех и шутку. Действительно, не прошло и четверти часа, как Потемкин с улыбающимся лицом снова вошел в залу и, поцеловав руку княгини, поднес ей изящную бомбоньерку с надписью «Темпель де Амити». Вскоре после кончины Потемкина в Петербург приехала госпожа Вижелебрен, бывшая свидетельницей, что здесь все еще продолжали говорить о князе как о каком-то чародее и рассказывали, между прочим, следующие черты о страсти князя к женщинам. Однажды в лагере он устроил великолепный праздник в честь княгини Долгорукой и поместил ее за обедом возле себя. За десертом были поданы хрустальные чаши, наполненные бриллиантами, которые раздавались дамам целыми ложками. Когда царица пиршества выразила удивление по поводу такой роскоши, Потемкин тихо ответил ей: «Ведь я праздную ваши именины. Чему же вы удивляетесь?» Ему все было нипочем. Лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины. Однажды, узнав, что у Долгорукой не оказалось бальных башмаков, которые она обыкновенно выписывала из Парижа, он послал за ними нарочного. Тот скакал день и ночь и к сроку привез таки башмаки. В другой раз Потемкин, влюбленный в госпожу Вит, расточая перед ней самые изысканные любезности и желая подарить ей кашемировую шаль безумно высокой цены, дал праздник, на котором было 200 дам. После обеда была устроена лотерея, но так, что каждой досталось по шали. Лучшая же шаль выпала на долю госпожи де Вит. Она была по происхождению гречанка. Ее знали в свое время под именем «La Belle Fanariotte». Впрочем, в это время генеральша де Вит была уже не молодой женщиной, так как ее сын состоял в 1791 году поверенным в делах Потемкина в Петербурге. Сохранились кое-какие корреспонденции Потемкина с разными женщинами. Вот некоторые выдержки из переписки Потемкина с племянницей Варварой Энгельгард в 1778 году, вышедшей после за князя Голицына. Она терзала дядю ревностью, капризами, непостоянством. Он же всячески старался угождать избалованной племяннице. Так, например, она писала, между прочим: «Я теперь вижу, что вы меня ничего не любите. Когда бы вы знали, чего мне стоила эта ночь, душка злая моя, ангел мой, не взыщи, пожалуйста, мое сокровище бесценное. Приди, жизнь моя, ко мне теперь, ей-богу, грустно. Душа моя, напиши хоть строчку, утешь свою Вареньку». Или: «Папа, жизнь моя, очень благодарю за подарок, за письмо, которое всегда буду беречь. Ах, мой друг, папа, как я этому письму рада! Жизнь моя, приду ручки твои целовать. Мой любезный ангел, в мыслях тебя целую миллионы раз. Если вы помните Бога, если вы когда-нибудь меня любили, то прошу вас, забудьте меня навеки. А я уж решила, чтобы оставить вас. Желаю, чтобы вы были любимы той, которую иметь будете. Но верно знаю, что никто вас столь любить не может, сколько я дурачилась понапрасну. Радуюсь, что в одну минуту узнала, что я только была обманута, а не любима вами. В другом письме. Посылаю к вам все ваши письма, а вас прошу. Если помните Бога, то пришлите мои. Будьте уверены, что я не забуду во весь век, что я с вами несчастлива. Письма Потемкина наполнены фразами следующего рода. «Варенька, душа моя, я сам сегодня буду тебя целовать. Прости, моя жизнь, моя милая. Варенька, я тебя люблю до бесконечности. Мой дух не имеет опричь тебя другой пищи. Ты обещала меня любить вечно. Я люблю тебя, душа моя, как еще никого не любил. Прости, мое божество, милое, я целую всю тебя. Не забыл я тебя, Варенька, и не забуду никогда. Я целую всю тебя, как не слаб, но приду к тебе. Жизнь моя, ничто мне так не мило, как ты. Целую тебя крепко, голубушка, друг бесценный. Прости, мои губки сладкие, приходи обедать. Ты заспалась, дурочка, и ничего не помнишь. Я, идучи от тебя, тебя укладывал и расцеловал, и одел шлафроком, и перекрестил. Скажи, моя душа, красавица моя, божество мое, что ты меня любишь. От этого я буду здоров, весел, счастлив и покоен, я весь полон тобой. Душа моя, любовница нежная, победа твоя надо мной и сильна, и вечна, приду уж тебя целовать. Ты живешь в моем сердце и будешь там вечно. Варюшечка, душа моя, не смей быть нездоровой, я за это высеку. Сударушка моя, я видел тебя во сне очень хорошо, уж оденусь и приду тебя целовать. Куколка моя, целую тебя 22 миллиона раз. Хочется целовать тебя. Голубушка, пишу к тебе для того, что мне приятно заниматься тобой, ручки твои бесценные. Для чего я не могу их иметь всегда при себе? Целую тебя всю с ног до головы, мой ангел. Для чего шуба счастливее меня? Мой ангел, щечки мои румяные, целую тебя, мою любезную, все ты на уме, и прочее, и прочее.